Глава 19. Собственно говоря, я рассматривал разные способы уничтожения посланных со мной в портал однокурсников, жаждавших забрать мою жизнь. Первоначально даже подумал о том, чтобы соорудить и использовать артефакт, способный подманить высших демонов. Тот самый, из ушной кости Джерла. А самому, когда они появятся, спрятаться в Испандер и надеяться, что высшие демоны за 3 минуты разберутся с 4 людьми и покинут местность. Остановило меня несколько соображений. Первое, я понятия не имел, насколько мой эспандер способен защитить меня от обнаружения высшими демонами. Кто его знает? Вдруг они способны видеть людей и в пространственном убежище. Второе, вдруг демоны не убьют могучих, а утащат с собой, чтобы в будущем использовать для порабощения человечества. Помогать им в этом я ни в коей мере не был готов. Так что решил, что более разумным шагом будет перебить их самостоятельно, а потом навести на тела местных монстров. Челюсть у них мощная, в плане зачистки улик самое то. Я быстро соорудил себе накидку на голову из травы. Сплетаешь несколько упругих травинок по кругу, в них вплетаешь торчащие и висящие травинки. Неплохая маскировка. Мою блондинистую голову разглядеть в высокой траве в таком головном уборе будет уже сложнее. Затрещали ветви. Непик полез наверх на дерево с краю рощи. Если заберется 4 метра вверх, то обязательно меня увидит. Впрочем, столько я ждать не был намерен. Дал ему забраться на 3, дождался, когда он будет полностью сосредоточен на сложном участке подъема, стоя спиной ко мне, и послал воздушную линзу на уровне его пояса. Если им хватило ума послать одного из своих занять уязвимую позицию, на которой толком от магии и не увернуться, и щит не выставить, то этим надо пользоваться. Пусть меня преследуют 3, а не 4. Так уже будет полегче с ними сражаться. Естественно, тут же метнул эспандер в сторону, ниже уровня травы, чтобы пролетел 6 метров, не особенно шурша, и запрыгнул в него. Так что, когда я из него вылез через несколько секунд, самое интересное я уже пропустил. Линза долетела до дерева, и тело убитого врага рухнуло вниз. Я услышал только треск веток и полные ярости крики остальных врагов. Выставив щиты в моем направлении, они выкрикивали угрозы в мой адрес, а место, с которого я отправил линзу, было перепахано магическими атаками. Трава была посечена и помята, и, судя по ее виду, в ответ враги использовали очень мощные заклинания. Ладно, мне-то что, я в 6 метрах вправо от места, с которого атаковал. Совершил несколько перемещений по дуге, кидая эспандер, когда начинал дуть ветер, и шуршание травы заглушало звуки, с которыми он катился. Так потихоньку и оказался почти за спиной своих врагов, подобравшись к самому краю рощи. Приподнялся, прицелился получше и атаковал капли льда Хонби. Естественно, в голову. В туловище могучих атаковать бесполезно таким заклинанием. Все щиты у моих врагов были выставлены в том направлении, откуда прилетела воздушная линза, так что шансов у Хонби не было. Он ничего не заметил, пока не упал замертво. За секунду до его падения я отправил еще одну ледяную каплю в адрес Кригета. Если он замрет хоть на секунду, ошеломленный смертью Хонби, и не выставит щит, то ему тоже конец. Но дожидаться окончания полета 2-й капли я не стал. Тут же закинул эспандер в рощу и вылез из него уже там, среди деревьев. Трава там была невысокая, и эспандер катился по ней почти беззвучно, но на всякий случай я спрятался за стволом толстого дерева. И снова крики ярости, кричало 2, так что Кригет явно еще жив. Удовлетворенно кивнув, я кинул эспандер дальше по роще, поближе к порталу. Теперь нужно четко контролировать перемещение 2 оставшихся врагов. На случай, если им придет в голову идея сбежать, пока они еще живы. Допустить их возвращение к группе с обвинениями в мой адрес об убийстве их сокурсников я по понятным причинам никак не мог, хотя такой сценарий я все же считал маловероятным. Для его реализации нужен холодный и коварный разум, а я имел дело с очень горячими по типу мышления противниками. Им хотелось убить меня, очень хотелось, и пока они будут думать, что такой шанс у них есть, они не уйдут из локации. Все же эспандер, по-видимому, катился по почве не так тихо, как я думал, или я сам, вылезая из него, нашумел, услышал топот ног, бегущих в моем направлении. Или враги все же оказались умнее, чем я думал, и решили сбежать из локации. Так или иначе, шанс нанести им дальнейший ущерб оказался хорошим, и я, выждав, когда они оказались совсем рядом со мной, шагнул из-за дерева, оказавшись в 3 метрах от девушки и парня. Огненный шар полетел в голову Кригета, стрела из самострела в голову Рови. А затем я переместился в брошенный влево эспандер, но успел увидеть, что щиты оба поставить не успели. Вылез из эспандера в 10 метрах правее, прислушался. 10 секунд было тихо, а затем я услышал женский крик. «Эй, сан, выйди и сражайся как мужчина, без своих подлых трюков!» «Так, Рови точно жива. Увернулась от стрелы с 3 метров? Или ей просто повезло, и стрела отрикошетила от шлема или кости черепа?» Такое бывает чаще, чем хотелось бы стрелкам. Что с Кригетом? Решил проверить лично. Так раньше еще ни разу не делал. Недавно только придумал этот трюк. Встал так, чтобы для полета эспандера появилось свободное место между деревьями, и метнул его по короткой дуге, чтобы над Кригетом и Рови он пролетел как можно выше. Заскочил в эспандер и вылез из него спустя долю секунды. Рассчитал верно. Я оказался в воздухе в 10 метрах над моими врагами. Кригет неподвижно лежал на земле, Рови стояла рядом с ним, прикрывшись 2 щитами с моего направления. Направил огненный шар в голову Кригета и снова заскочил в эспандер. Рови меня не заметила, значит, и огненный шар отбить, скорее всего, не успеет. Думаю, теперь у меня останется только один противник. Вылез из эспандера и поднял его. Услышал полный ярости крик Рови. «Отлично, похоже, мы остались здесь в полном одиночестве». «Эй, сан, выходи и сражайся честно!» — заорала она вновь. «А что ты понимаешь под честностью?» — спросил я, скостовав каменный щит и присев за него. «Правильно сделал. В щит тут же прилетел и разбился об него огненный шар». Атаковала на звук голоса и неплохо рассчитала место, в котором я нахожусь. «Просто интересно, когда ты подкинула яд мне в еду, чтобы я умер в мучениях, это было честно?» «А когда вы вчетвером рассчитывали убить меня здесь, насколько это было честно?» — спросил я, лишь слегка повысив голос. Мы были очень близко друг от друга. В ответ рядом со мной просвистело воздушное копье. Рови меня явно не видела и метнула заклинание снова на голос. «Ну, если хочешь боя один на один, то сделай 30 шагов влево, выйди из рощи и сразимся», — предложил я. «Вот это уже будет честно». «Ну что?» «Могу я немного поиграть в благородство? Тем более практика магических боев один на один никогда не будет лишней. То, что у меня сейчас есть эспандер, не означает, что он будет у меня всегда. Формы терять не стоит. Влево — это выйти из рощи вдали от портала». «Хорошо, встретимся там!» — крикнула Рови. Я вздохнул. Голос прозвучал так, словно моя противница что-то задумала. Явно это мысль не о честном поединке, поэтому я 3 бросками эспандера переместился из рощи в другую сторону к порталу, и рядом с ним и залег в густой траве. И, кстати, услышал далекий рык. Сражались мы недолго, но нашумели достаточно. Один из местных монстров явно заинтересовался и двигался к нам, честно предупреждая остальных монстров, что в эту сторону лучше не соваться, иначе им с ним придется драться за добычу. Забавные они, эти местные монстры-одиночки. Объединились бы они в стаю, начали бы устраивать засады, стали бы достаточно опасным противником. Как я и ожидал, Рови попыталась обмануть меня. Явно не верила больше в возможность победить меня в бою, потеряв свою козырную карту 3 союзников и решила сбежать из локации. Дошло до нее, что это тоже прекрасный способ победить меня, и это верно. Стоит ей выйти живой из локации, моя песенка спета. Профессор поддержит ее версию о сошедшем с ума безжалостном убийце Эйсоне, внезапно набросившемся на группу однокурсников и перебившем 3 несчастных студентов. Что дальше? Скорее всего, вызовут группу поддержки из могучих и пошлют в портал убить меня. Всяких архимагов и магов 11-12 разрядов, чтобы я точно не ушел. А затем, если выгорит, куратор оправдается в Академии тем, что был так искренне возмущен этим коварным убийством, что обратился не в Академию, а в пострадавший клан, чтобы изловить убийцу. Кто же виноват, что так получилось, что они убили Эйсона, а не поймали, чтобы отдать в руки закона? Выскочив из рощи, Рови помчалась в сторону портала. Через секунду она была уже в 3 метрах от меня, так что мне даже вставать из травы не пришлось, чтобы запустить в нее огненный шар. Увернуться у нее шансов не было, как и поставить щит. Слишком мало времени, чтобы успеть отреагировать, тем более, что она бежала навстречу шару. Взорвался он в районе ее головы, и я избежал последствий близкого взрыва, лишь запрыгнув в это же мгновение в эспандер, который метнул в сторону рощи. Вылез из него, прислушайся. Рови застонала, жива. А затем я услышал. «Твоя взяла! Подойди и добей меня, мне больно!» На такие трюки на поле боя ловятся только совсем молодые и неопытные бойцы. Что хочет потерпевший поражение маг с бойцовским характером, прежде чем умереть? Правильно, отомстить. Убить того, кто почти убил тебя. Рови, прости, но я не дурак. Ты же маг, и знаешь как минимум несколько способов прекратить свои страдания. «Не слышу», — прозвучало в ответ. «Подойди поближе». «Ого! Что же она задумала такое убийственное?» Неужто у нее при себе артефакт типа того, что мы нашли на теле одного из бойцов Жирно, позволяющий устроить большой взрыв за счет своей праны и маны в надежде зацепить врагов рядом? Погибнуть самому, но унести и врага в могилу. Или еще что-то другое, но похожее, там есть варианты. «Иду, уже иду», — проворчал я, а сам метнул эспандер в противоположную сторону, запрыгнув в него. Эти штуки бывают очень мощными, с ними шутки плохи. Быть в 10 метрах от врага слишком близко. То ли Рови догадалась, что я не подойду ближе, то ли решила, что и такой дистанции достаточно, чтобы отомстить. Но когда я вылез из эспандера, на меня пахнуло таким жаром, что я немедленно залез обратно. Посижу лучше несколько минут, пережду. Вылез через 3 минуты, уже все было в порядке. Ну как в порядке? Ландшафт снаружи сильно изменился. Там, где была Рови, теперь зиял огромный кратер. Земля выгорела на 40 метров в стороны, от портала до самой рощи, обуглив и часть деревьев на ее краю. К счастью, тут недавно был дождь, поэтому пожара не получилось. Подошел к центру взрыва, тело Рови не нашел. Ну что же, бойцовский характер у нее был. Если бы я не имел боевого опыта, она имела бы все шансы прихватить меня с собой. Было немного печально, что я вынужден убивать людей в преддверии войны с демонами, когда нам понадобится каждый боец. Но какой у меня был выбор в такой ситуации? Никакого. Передо мной поставлена настолько важная задача, что выхода, собственно, и нет. Те, кто хотят меня убить, должны умирать. Резидент разведки. Посольство Сесерии в Аргенте. Шарек получил приказ о том, что Эйсона необходимо убить в 5 вечера. А уже в 7 вечера он неподалеку от столицы встречал прибывшую порталом команду убийц. Как сказал глава шпионов Сесерии, он нанял лучших из лучших, никогда еще не дававших осечки. Шарек эту идею поддержал. Он всегда предпочитал иметь дело с серьезными профессионалами. На встречу резидент отправлялся не в очень хорошем настроении. Было непонятно, поверил ли король в ту версию, что он для него придумал, или все же решил, что Эйсон не телохранитель Лоррейна, а будущий жених. Если верно последнее, то убийцы, покончив с Эйсоном, могут перед возвращением домой отрезать и его голову, чтобы точно никаких скандалов, роняющих репутацию принца Хендо в Сесерии не было. Все 3 вышедших из портала были в масках. Яркое подтверждение их профессионализма. Все верно. Будешь светить свое лицо даже перед сотрудниками разведки, долго успешным киллером работать не сможешь. Шарек может быть настоящим профессионалом, а может продавать щекотливую информацию за хорошие деньги всем желающим. Откуда им знать, как дело обстоит на практике? Расслабишься чрезмерно, и однажды к тебе нагрянут мстить родственники тех, кого ты убил. Все 3 сухощавые, мускулистые, среднего роста, настоящие профессиональные убийцы, способные при необходимости легко затеряться в любой толпе. И одежда у них была добротной, но скроенной так, что создавалось впечатление, что она не совсем им по размеру. Обычное дело для не очень богатых людей — вынужденных покупать дешевую готовую одежду, а не шить ее по индивидуальному заказу портных. Шарек не сомневался, что и лица у них будут простые, ничем не примечательные, так что, сняв в толпе маски, Они немедленно станут ее частью. Шарек проводил убийц, которые не сочли даже нужным представиться хотя бы вымышленными именами, в посольство и расположил их с удобствами в специально выделенной для таких вот визитеров комнате, а сам отлучился изучить последнюю собранную шпионами информацию по Эйсону, после чего вернулся к ним. «Кажется, у вас будет благоприятная возможность убить цель. Учеба в Академии как раз переходит в фазу практики. Это означает, что все студенты отправляются в группах за пределы Академии обучаться охоте в портальных локациях. Думаю, в течение ближайшего дня-двух я смогу через своих людей в Академии разузнать, куда конкретно отправилась группа, в которой будет Эйсон. Переправим вас порталом в ту местность, и вам останется только подстеречь его, когда он будет один, и убить. Может быть, легче это будет сделать в городе. Скорее всего, вспоминая мои собственные студенческие годы, всю группу заселят в дешевую гостиницу. Постарайтесь только обставить убийство как ограбление, чтобы расследование долго не продлилось. Такое случается часто, и гастролеров обычно поймать трудно, так что следователи много усердствовать и не будут». Один из убийц впервые заговорил, обычным средним голосом, который трудно запомнить или отличить от другого голоса на улице. «Хорошо, ждем подробную информацию, в том числе и о внешности этого студента. Не хотелось бы ни в коем случае перепутать его с другим. За лишний труп нам не заплатят».